Мне было безразлично, что еще находилось в конверте. Трубку сняла Джина и сразу же позвала Пэта. «Что случилось с твоими зубами?» — спросил я его. «Они выпали!» Он говорил на удивление спокойно. «Больно было?» «Нет». «Ничего, новые вырастут, Пэт». «Знаю. Постоянные зубы взамен молочных. Мама мне объяснила». Его передние зубы качались уже давно. Почему-то я думал, что они выпадут, когда я буду рядом. Теперь, когда это случилось, я понял, что произошло это без меня. Тут я разглядел спичечный коробок в конверте. На нем было написано «Иль Форнау, улица Малбери, 132А, между Хестер и Грант». «Тебе хорошо в Америке?» «Нью-Йорк ужасно большой, даже больше, чем Лондон. А такси здесь желтого цвета, а совсем не черного. А тут, где мы живем, есть поля. Мы живем не в городе». «Ты что, ходил с мамой и Ричардом в ресторан «Иль Форнао»? Тебе там понравилось, дорогой? Там готовят пиццу. Ты открывал коробок?» Внутри спичечного коробка лежали две остренькие жемчужины, выпавшие передние зубы моего сына. «Это мне? Можно я оставлю их у себя? Ты можешь продать их зубной фее. Может, я лучше оставлю их себе? Просто буду их хранить, ладно? Ладно. У тебя все хорошо, дорогой. Я очень занят. Охотно верю. Мы все еще распаковываемся. Много еще осталось? Не знаю. Мне только 7 лет. Да, конечно, я забыл. Пока не будет больше наших с тобой воскресений. Знаю. Коннектикут, да, Коннектикут слишком далеко от тебя. Тебе трудно приезжать по воскресеньям. Но мы все равно можем разговаривать по телефону. Я как-нибудь приеду тебя навестить. А ты можешь приехать ко мне сюда на каникулы. Скоро, очень скоро. А где я буду жить? Я тебе найду какой-нибудь... Хорошее местечко у нас в доме. А как же мои вещи? Куда я одену все мои вещи? Я сделаю так, что для твоих вещей найдется специальное место, много места. Ну, тогда ладно. Америка тебе очень понравится. Тебе там будет хорошо. Там, где вы живете, очень много места. У меня, может, будет собака. Мама обещала. Как только распакуемся, пойдем покупать собаку. У тебя будет свой собственный песик? Вот здорово! Как ты собираешься его назвать? Пока не знаю. Это может быть и она, а не он. Тогда и имя будет другое. И вот еще что, Пэт. Что? Не забывай меня. Ладно? Не забывай своего старика-отца, который тебя любит. Я никогда не забуду тебя. Потом трубку взяла Джина. Она хотела поговорить, но я не собирался ни о чем расспрашивать ее. Для меня самое главное, чтобы с Пэтом все было в порядке. Остальное меня не волновало. Мне было все равно. Но ей хотелось мне обо всем рассказать. Мы сейчас живем с семьей Ричарда в Коннектикуте. Ему каждый день приходится ездить на поезде до Манхэттена. Он ищет там работу. Подожди минутку. Я считал, что у него есть там работа, поэтому вы и уехали. Да, у него была работа, но он уволился. Уже? Вы ведь только что приехали. Когда же он успел уволиться? Это оказалось совсем не то, что он ожидал. Он думал, что эта работа будет лучше, Но...